Вот подлинные слова народного героя, потом и маршала, о 1921 году в Тамбовской губернии. Было решено организовать широкую высылку бандитских, читай, партизанских, семей. Были организованы обширные концлагеря, куда предварительно эти семьи заключались. Тухачевский. «Борьба с контрреволюционными восстаниями». Журнал «Война и революция», 1926 год, номер 7-8, страница 10. Только удобство расстреливать на месте, вместо того, чтобы куда-то везти, и в дороге охранять, кормить, и потом расстрелять и опять охранять, только это одно удобство задержало введение регулярной ссылки до конца военного коммунизма. Но уже 16 октября 1922 при НКВД была создана постоянная комиссия по высылке социально опасных лиц, деятелей антисоветских партий, то есть всех, кроме большевистской, и расхожий срок был 3 года. Собрание узакониний РСФСР, 1922 год, номер 65, страница 844. Таким образом, уже в самые ранние 20-е годы институция ссылки действовала привычно и размеренно. Правда, уголовная ссылка не возобновилась, ведь были уже изобретены исправ труд лагеря, они и поглотили. Но зато политическая ссылка стала удобнее, чем когда-либо. В отсутствие оппозиционных газет высылка становилась безгласной. Для тех, кто рядом, кто близко знал ссылаемых, после расстрелов военного коммунизма трехлетняя, незлобная, непоспешная ссылка казалась лирической воспитательной мерой. Однако из этой вкрадчивой санитарной высылки не возвращались в родные места. Если же успевали вернуться, то вскоре их брали вновь. Затянутые начинали свои круги по архипелагу, и последняя обломанная дуга спускалась непременно в яму. По благодушию людскому не скоро прояснился замысел властей. Просто еще не окрепла власть, чтобы всех неугодных сразу искоренить. И вот обреченных вырывали пока не из жизни, а из памяти людской. Тем легче восстанавливалась ссылка, что не залегли еще, не запали дороги прежних этапов. И сами места сибирские, архангельские и вологодские не изменились ничуть, не удивлялись нисколько. Впрочем, государственная мысль на том не замрет. Чей-то палец еще полазит по карте шестой части суши, и обширный Казахстан, едва примкнув к Союзу республик, хорошо приляжет к ссылке своими просторами. Да и в самой Сибири сколько мест откроется поглуше. Но осталась в ссыльной традиции и кое-какая помеха, именно иждивенческое настроение ссыльных, что государство обязано их кормить. Царское правительство не смело заставлять ссыльных увеличивать национальный продукт. И профессиональные революционеры считали для себя унизительным работать. В Якутии имел право ссыльно-поселенец на 15 десятин земли, в 65 раз больше, чем колхозник теперь. Не то, что революционеры бросались эту землю обрабатывать, но очень держались за землю якуты и платили революционерам отступного, арендную плату, расплачивались продуктами, лошадьми. Так, приехав с голыми руками, революционер сразу оказывался кредитором якутов. Феликс Кон. И еще, кроме того, платило царское государство своему политическому врагу в ссылке 12 рублей в месяц кормежных и 22 рубля в год одежных. Лепешинский пишет. Лепешинский на повороте от конца 80-х годов к 1905 году, попутные впечатления участника революционной борьбы, Петербург, Госиздат, 1922 год. Что и Ленин в шушенской ссылке получал, не отказывался, 12 рублей в месяц, а сам Лепешинский — 16 рублей, ибо был не просто ссыльный, но ссыльный чиновник. Кон уверяет нас теперь, что этих денег было крайне мало. Однако известно, что сибирские цены были в 2-3 раза ниже российских, и потому казенное содержание ссыльного было даже избыточным. Например, Владимиру Ильичу Ленину оно дало возможность все 3 года безбедно заниматься теорией революции, не беспокоясь об источнике существования. Мартов же пишет, что он за 5 рублей в месяц получал от хозяина квартиру с полным столом, а остальные деньги тратил на книги и откладывал на побег. Анархист Улановский говорит, что только в ссылке, в Туруханском крае, где он был вместе со Сталином, у него впервые в жизни появились свободные деньги. Он высылал их вольной девице, с которой познакомился где-то по дороге, и впервые мог купить и попробовать, что такое какао. У них там оленье мясо и стерлядь были нипочем. Хороший крепкий дом стоил 12 рублей, месячное содержание. Никто из политических не знал недостачи, денежное содержание получали все, административно ссыльные, и одеты были все хорошо, они и приезжали такими. Правда, пожизненные ссыльно-поселенцы, по-нашему сказать бытовики, денежного содержания не получали, но безвозмездно шли им от казны шубы, вся одежда и обувь. На Сахалине же, установил Чехов, все поселенцы 2-3 года, а женщины и весь срок, получали бесплатное казенное содержание натурою, в том числе мясо на день 40 золотников, значит 200 граммов, а хлеба печеного 3 фунта, то есть кило 200, как стахановцы наших в Иркутских шахт за 150% нормы. Правда, считает Чехов, что хлеб этот недопеченный из дурной муки, но да ведь и в лагерях же не лучше. Ежегодно выдавалось им по полушубку армяку и по несколько пар обуви. Еще такой был прием. Платила ссыльным царская казна умышленно высокие цены за их изделия, чтобы поддержать их продукцию. Чехов пришел к убеждению, что не Сахалин колония выгоден для России, но Россия кормит эту колонию. Ну, разумеется, на таких нездоровых условиях не могла основаться наша советская политическая ссылка. В 1928 году Второй Всероссийский съезд административных работников признал существующую систему высылки неудовлетворительной и ходатайствовал об организации ссылки в форме колоний в отдаленных изолированных местностях, а также о введении системы неопределенных приговоров, то есть бессрочных. Центральный государственный архив Октябрьской революции. С 1929-го стали разрабатывать высылку в сочетании с принудительными работами. Центральный государственный архив Октябрьской революции. Кто не работает, тот не ест. Вот принцип социализма. И только на этом социалистическом принципе могла строиться советская ссылка. Но именно социалисты привыкли в ссылке получать питание бесплатно. Не сразу посмев сломить эту традицию, стала и советская казна платить своим политическим ссыльным, только, конечно, не всем. Уж, конечно, не КРам, а политам, среди них тоже делая ступенчатые различия. Например, в Чимкенте в 1927 году эсерам и эсдекам по 6 рублей в месяц, а троцкистам по 30, все-таки свои большевики. Только рубли эти были уже не царские, за самую маленькую комнатушку надо было платить в месяц 10 рублей. а на 20 копеек в день пропитаться очень скудно. Дальше тверже. К 1933 году политам платили пособие 6 рублей 25 копеек в месяц. А в том году, сам помню отлично, килограмм ржаного сырого коммерческого хлеба сверхкарточного стоил 3 рубля. И так не оставалось социалистам учить языки и писать теоретические труды, оставалось социалистам горбить. С того же, кто шел на работу, ГПУ тотчас снимало и последнее ничтожное пособие. Однако и при желании работать, сам тот заработок получить ссыльным было нелегко. Ведь конец 20-х годов известен у нас большой безработицей. Получение работы было привилегией людей с незапятнанной анкетной репутацией и членов профсоюза. А ссыльные не могли конкурировать, выставляя свое образование или опыт. Над ссыльными еще тяготела и комендатура, без согласия которой ни одно учреждение и не посмело бы ссыльного принять. Да даже и бывший ссыльный имел слабую надежду на хорошую работу, мешало тавро в паспорте. В 1934 году в Казани, вспоминает П.С., группа отчаявшихся образованных ссыльных нанялась мастить мостовые. В комендатуре их корили. Зачем эта демонстрация? Но не помогли найти другую работу, и Григорий Б. отмерил оперу. «А вы какого-нибудь процессика не готовите? А то б мы нанялись платными свидетелями». Приходилось крошечки со стола да сметать в рот. Вот как упала русская политическая ссылка. Не оставалось времени спорить и протесты писать против кредо. И горе такого не знали. Как им справиться с бессмысленным бездельем? Забота стала, как с голоду не помереть. И не опуститься стать стукачом. В первые советские годы в стране, освобожденной, наконец, от векового рабства, гордость и независимость политической ссылки опала, как проколотый шар надувной. Оказалось, что мнимой была та сила, которой побаивалась прежняя власть в политических ссыльных. Что создавало и поддерживало эту силу, лишь общественное мнение страны. Но едва общественное мнение заменено было мнением организованным, и низверглись ссыльные с их протестами и правами под произвол тупых, зачуханных ГПУшников и бессердечных тайных инструкций. К первым таким инструкциям успел приложить руку и ум министр внутренних дел Дзержинский. Хриплый выкрик один. Хоть словечко о себе туда на волю, крикнуть стало теперь невозможно. Если сосланный рабочий посылал письмо на прежний свой завод, то рабочий, огласивший его там, Ленинград, Василий Кириллович Егошин, тут же ссылался сам. Не только денежные пособия, средства к жизни, но и всякие вообще права потеряли ссыльные. Их дальнейшее задержание, арест, этапирование были еще доступнее для ГПУ, чем пока эти люди считались вольными. Теперь уже не стесняемы ничем, как бы над гуттаперчевыми куклами, а не людьми. Те западные социалисты, как Даниэль Мейер, которые только в 1967 году ощутили постыдным быть социалистами вместе с СССР, могли бы, пожалуй, прийти к этому убеждению лет и на 40-45 пораньше. Ведь советские коммунисты уже тогда под корень уничтожали советских специалистов. Но за чужой щекою зуб не болит. Ничего не стоило и так их сотрясти, как было в Чимкенте. Объявили внезапно о ликвидации здешней ссылки в одни сутки. За сутки надо было сдать служебные дела, разорить свое жилище, освободиться от утвари, собраться и ехать указанным маршрутом. не намного мягче арестантского этапа, не намного увереннее ссыльное завтра. Но не только безмолвность общества и давление ГПУ, а что были сами эти ссыльные, эти мнимые члены партии без партий? Мы не имеем в виду кадетов. Всех кадетов внутри страны уже извели. Но что значило к 1927 или к 1930 году считаться эсером или меньшевиком? Нигде в стране никакой группы действующих лиц, соответственных этому названию, не было. В начале 20-х годов всем социалистам предлагали отрекаться от своих партийных убеждений, и во множестве они соглашались и отваливались. Лишь небольшое меньшинство заявляло верность этим убеждениям. Хотя для нас, в историческом огляде, эти убеждения уже мало понятны, поскольку все социалистические партии практически лишь помогли утвердиться большевикам. Давно, с самой революции, за 10 громокипящих лет, не пересматривались программы этих партий. И даже если бы эти партии внезапно воскресли, неизвестно было, как им понимать события и что предлагать. Вся печать давно поминала их только в прошлом времени, и уцелевшие члены партий жили в семьях, работали по специальности и думать забывали о своих партиях. Но нестираемы скрижальные списки ГПУ.